до стратсессии. Чтобы провести стратсессию хорошо, мы хорошо к ней готовимся. Подготовку мы начинаем с аудита клиента. Мы встречаемся с клиентом онлайн или офлайн, задаем вопросы о бизнесе, позиционировании, задачах, проблемах, победах и провалах, конкурентах и клиентах. Запрашиваем необходимую дополнительную информацию, ключевые показатели, аудируем то, что доступно в открытых источниках, СМИ, интернет, наш нетворкинг. Мы изучаем точки контакта клиента, сайт, печатные материалы, коммерческое предложение, реклама. Мы разговариваем с сотрудниками и руководителями, иногда с клиентами, бизнес-партнерами и порой даже с бывшими сотрудниками. Потом мы готовим план стратсессии и слайды. По ним мы будем двигаться в течение дня, показывая клиенту наши идеи и мысли о его зонах, точках роста. Слайдов будет много, более 300 на день. После этого мы делаем инструкцию о проведении стратсессии в виде ФАК, вопросов и ответов. Рассказываем координатору со стороны клиента, где и как должна проходить стратсессия, как определяется ключевая команда для участия, что нужно подготовить. Мы знаем, что дома и стены помогают, но стратсессии лучше проводить вне офиса, в отеле, а еще лучше в загородном отеле.